Глава 19. Кишащее чудовищами море окружило нас. Их было очень много, и долго нам не выстоять. Главное — продержаться до прибытия подмоги. За эти полчаса мы потеряли еще нескольких бойцов. Многих ранили, и им требовалась помощь. Я раздавил кристалл, подаренный мне ведьмой, и резерв пополнился. Этого хватит еще на несколько часов боя и в драконьей ипостаси, и в человеческой с использованием магии. Первым делом я эвакуировал сильно раненых за пределы проклятых земель к лекарям и малому отряду, что их охранял вместе с другими ранеными. Как только закончил с бойцами, рванул на поле боя. Тьмы не жалел, уничтожая твари и оттесняя оголодавшие и жаждущие крови толпы оскалившихся монстров с тех мест, где проседала наша оборона. Пробив когтями броню на спине самой крупной твари, я поднял ее в небо и швырнул в бегущих на стражей чудовищ. Те взвыли, попытались вырваться из-под тяжелой туши, но уже не смогли. Портал я почувствовал раньше, чем успел увидеть яркие вспышки. Подмога! Они все же успели. Да, потеряли мы многих, и многие ранены так, что им уже не помогут лекари. Но остальные теперь получили шанс. Испепелив вцепившуюся зубами в руку стражи нечисть, я наконец-то смог рассмотреть прибывших. Два огромных отряда прекрасно обученных воинов во главе с самим Дасаром Ховерружем, лучшим генералом нашей империи. Именно он пришел полгода назад также нам на помощь в эти земли. Мы бились до самого заката, но выстояли, уничтожили практически всех тварей. Лишь немногим удалось уйти обратно в туман, что поглотил и скрыл их от нас. Дасар обвел тяжелым, непроницаемым взглядом поле боя и выпустил своего дракона. Огромный, черный, с насыщенно-зеленым отливом зверь, несущий безжалостную смерть чудовищам, пораженным проклятым туманом. Дракон взмыл в окрашенное яркими красками рассвета небо и взревел громкогласно. И радуясь, что именно он прибыл на мой зов. И битва разгорелась с новой силой. Дасар мелькал молнией в небе, хватая огромные камни и швыряя их в взбившиеся стаи нечисти. Я же давал волю тьме. Она голодной змеей поглощала тварь за тварью и все никак не могла насытиться. Ей всегда было мало. Она сама смерть. Вместе с черным драконом мы разбивали толпы чудовищ, прикрывая наших бойцов сверху и не жалея собственных сил. Главное — уничтожить как можно больше нечисти и сохранить жизни нашим людям. Летающие появились в момент, когда мы вычистили самые крупные скопления чудовищ. Они нагрянули резко и сразу бросились на нас с Дасаром, жаждая крови врагов. Приходилось отбиваться и обороняться. Их было слишком много, словно они почувствовали опасность и бросили последние силы на наше уничтожение. Разворачиваясь и уходя резко в сторону, я испепелил ближайшую тварь и заметил Дасара с бревном в лапах и нескольких монстров, что были слишком близко к нему. Дракон оказался перед сложным выбором — бросить свою ношу и уйти от атаки или подставиться, но спасти жизни наших людей, ведь бревно бы упало именно на них. Дасар выбрал жизни воинов, и твари вцепились в него острыми клыками, рвя на части. Мрак. Зло прорычал я и рванул к другу, сбивая на лету ближайшую тварь. Та завизжала, заскулила и попыталась отомстить, но не успела долететь до меня. Я сжег ее черной волной своей магии, но она успела на секунду отвлечь меня, и я упустил момент. Дасар, с вцепившейся в него нечистью, падал вниз. Бездна. Развернувшись, я наклонился вниз и, сделав последний рывок крыльями, и, придав себе ускорение, сложил их. Падение было молниеносное, но мне хватило времени, чтобы точно прицелиться и, сформировав волну тьмы, направил ее в генерала. И через мгновение она достигла свою цель. Но в этот раз не испепелила, а лишь откинула дракона в сторону, вырвав его из лап чудовищ. Удар вышел сильным и выбил из лап друга злосчастное бревно, которое полетело в тех самых монстров, что его рвали. У Дасара было сильно повреждено крыло, и лететь самостоятельно он больше не мог, поэтому, бросив на меня предупреждающий взгляд, перекинулся в человека. Я подхватил его за несколько десятков метров до земли, и мы пошли на посадку. Нужно его доставить в безопасное место и подлечить. Мы были уже недалеко от наших, как одна прыткая и ловкая тварь запрыгнула мне на спину, как только я снизился. Вот же! Пришлось теперь и мне оборачиваться в человеческую ипостась, чтобы уберечь свои крылья от острых зубов нечисти. Мы упали в самую гущу врагов. Твари радостно завыли, предвкушая нашей крови, и оскалили свои пасти с рядами острых зубов. Дела наши плохи. Перекинуться обратно в драконы и взлететь с Досаром не получится. Нет места для маневра и не дадут монстры. Значит, придется биться так. Я прикрыл глаза, призывая обе стихии и вплетая их в заклинание. А когда распахнул глаза, ближайших тварей раскидало в стороны. Это дало нам несколько секунд на то, чтобы подскочить на ноги и, встав спина к спине, вытащить свои мечи. Мой резерв. Он увеличился. Очень сильно увеличился. Как такое возможно? Почему? Быстрым движением, отрубив голову первой бросившейся на нас твари, я призвал тьму и испепелил еще нескольких монстров, что вот-вот должны были прыгнуть на нас. Да, магии стало значительно больше. И тьмы, и водной. На изменение резерва могло повлиять только одно. Но быть такого не может. С другой стороны, это объясняет, почему у меня так тянет к Рине. Постоянно хочется быть рядом с ней, оберегать ее, заботиться и ловить каждый ее взгляд. Но такого не было уже очень давно. Драконы лишились дара богов. «Генерал в окружении! Помогите герцогу! Пробиваемся к командующим!» Донеслись крики людей. «Отлично, подмога скоро будет. Теперь главное продержаться до их прихода». Ситуация наша с Досаром не очень. Мы в ловушке в окружении голодных и кровожадных тварей. Даже учитывая мой новый резерв, долго нам не выстоять против них. Обезумевших чудовищ слишком много, и проклятый туман становился гуще, извергая новых тварей. «Мрак!» — прорычал, разрубая остро когтя, и понимая, что увернуться или отбиться магией от истекающих ядом клыков другой твари не успеваю. Чудовище вцепилось мне в бок, вызывая острую боль, что пронзило все тело. Яд попал в кровь, заставляя ту едва не кипеть. Если бы не драконья регенерация, то я бы не удержался на ногах, не говоря уже о том, чтобы продолжать бой. Генерал отреагировал моментально, снес тварь башку, и та покатилась к собратьям. «В расчете!» Усмехнулся другу и снес очередную зубастую голову, что порывалась впиться в руку. «Выберемся отсюда! Обсудим!» — ответил генерал, пнув нечисть, что нацелилась на мой... на то самое, что является самым дорогим у мужчины. «Вот это... это уже перебор!» «Обязательно!» — выдохнул я, точным ударом кулака между окровавленных глаз мутировавшего волка отправил его на вечный покой. Мы с генералом пытались очистить от монстров немного пространства, чтобы я мог обернуться в дракона и вытащить нас отсюда. Но тварей было слишком много. Мы не успевали уничтожить одних, как на их место вставали новые. Перекидываться так невозможно, ведь они попросту разорвут мне крылья, и улететь мы уже точно никуда не сможем. Приходилось биться на земле мечами и магией, благо то и хватало еще. Как же вовремя увеличился мой резерв. Прошлого бы не хватило, и тогда нас бы уже не было. Спустя несколько часов зловонный удушающий туман начал отступать, и наплыв монстров начал заканчиваться, позволив нашим воинам пробиться к нам. К обеду с остатками чудовищ было покончено. Мы победили, мы смогли. Воины принялись помогать раненым, уводя или унося тех к лекарям, а мы с генералом разместились на злосчастном бревне, что сумело уцелеть после броска в чудовищ. «Да уж, ну ты и насобирал тут толпу!» — усмехнулся Досар, хлопнув меня по плечу. Я едва поморщился от боли в боку. Нужно время, чтобы затянуть раны, и полностью вывелся яд. «А ты, как и я, смотрю, не только возмужать успел, но и магию свою усилил в несколько раз. Расскажешь, как тебе это удалось?» «В несколько раз это еще мягко сказано». «А ты все никак не постареешь», — засмеялся я. Досар стал генералом, когда я еще не принял статус герцога. Возраст делал его только сильнее. Хотя, какой возраст? Ненамного он и старше меня. По-прежнему все такой же непобедимый дракон. Хитро прищурившись, добавил, вспомнив, как один из монстров едва не вцепился зубами ему: «Но тылы так и не научились прикрывать». «Ты тылы и филей не путай», — рассмеялся генерал. «Сам вон чуть не стал «Но-но», — поднял палец вверх и погрозил другу, усмехнувшись. «А вообще, если серьезно, то я сам сегодня удивился своему резерву». И тут я понял. Резерв стал больше еще в самом начале, но я тогда не обратил на это внимания, сосредоточившись на лезущих из зловонного и удушающего тумана монстрах. Тогда ее прибавилось совсем немного. Прибыв ночью к проклятым землям и приняв бой с тварями, я почувствовал, что магии стало больше. Задумчиво продолжил я. «И у тебя нет идеи, из-за чего?» — нахмурился друг, внимательно глядя на меня. «Только подозрение, но не уверен, могу ли я сейчас озвучить эту бредовую мысль, что посетила меня на поле боя. Ведь драконы давно лишились этого». «Но нет, это же бред. Даже если так, что за подозрение?» — не сдавался генерал. «Что ты знаешь про истинность?» — решился я и внимательно посмотрел на друга. «Для драконов истинная пара — самая больная тема. Ведь ничего не может быть ценнее этого, а мы это потеряли». «Немного, но она вполне может быть причиной», — тяжело вздохнул Досар. «Ты ведь тоже получил письмо от императора, да?» «Да, и попаданку в придачу. Она и стала моей невестой». Не смог сдержать улыбки при воспоминании о Рине, но тут же нахмурился. «Она не просто девушка для меня. Я думаю, что она и есть моя истинная пара. Если бы ты не подтвердил, то я бы еще сомневался, но сейчас...» «Надо же, и у тебя попаданка!» — пробурчал друг и тихо добавил. «И почему мне кажется, что император не благословил нас, а проклял?» «Почему проклял?» — удивился я, не понимая такой реакции Досара. «Истинность — это наивысший дар, который давно исчез из нашего мира. И то, что она неким образом вернулась... Это же чудо, Досар!» Перед внутренним взором встали небесно-голубые глаза попаданки. Такие чистые, такие завораживающие. Сердце пропустило удар и забилось с удвоенной силой. Драконы внутри тоскливо урчали, желая поскорее вернуться и увидеть наше сокровище. И я несмело улыбнулся, окончательно признавая истину. Рина стала светом для моей заблудшей души. Без нее я уже не смогу. «Истинность по приказу. Вот где настоящая ирония. Нет, мне оно не надо», — со сталью в голосе сказал Досар. «Если и твоя попаданка тебе истинная, то плевать, кто и почему к нам их привел». Я озвучил то, что стало для меня новой реальностью. «Она станет для тебя смыслом твоей жизни, и без нее ты потеряешь все. Станешь пустой оболочкой без души и сердца». «Да понимаю я все это, но...» Едва не зарычал друг, но оборвал сам себя и замолчал. «Никаких «но» здесь не может быть, Досар. Это дар богов, и от него нельзя отказаться». Чуть резче, чем хотел, сказал я и, подумав, добавил. «Дай вам шанс. Пусти ее в свою жизнь, и сам все поймешь». «Ты, как я вижу, уже понял». «Да, понял, и сделаю все ради нее». «Оу!» — протянул он. «Вот как раз этого я и не хочу. Ты не видишь, как размяк от всего этого? На тебя посмотрю, когда дойдет, что выбора-то у тебя и нет», — усмехнулся другу и задумался над еще одним моментом. «Меня теперь больше интересует, у всех ли, кто получил письмо от императора, появилась невеста из другого мира. Знатных и неженатых драконов не так уж и много. А если император задался целью женить всех, то получается, что и им пришло письмо с подарочком». «Ну, скажем так, я свою случайно встретил. Злился, решил назло кольцевать первую встречную, и тут она из переулка попалась», — А как ты свою нашел? Полуголая прыгнула на меня из кустов. Засмеялся, вспоминая нашу эпичную встречу у озера. За ней нежить гналась. Пришлось помочь девушке. И этот Мраков приказ надо мной висел. А она оказалась куда более подходящей кандидатурой на роль жены, чем моей любовницы. «Да уж, дела!» — хохотнул друг и вновь хлопнул меня по плечу. «Ладно, береги свои достоинства, а то истинная о детях задумается, а ты...» Генерал спрыгнул с бревна, протянул мне руку, и я пожал ее, прощаясь с другом. «А ты филейную часть не забывай прикрывать, а то негоже генералу и с такими проблемами командовать обороной империи», — усмехнулся и подмигнул ему. «Договорились», — кивнул Досар и отправился к своим людям. Пора было возвращаться, но перед этим нужно разобраться со всеми ранеными и погибшими. И еще помочь людям из соседних поселений.